начали выступать звезды. Над деревьями объявился и полумесяц. Уилл обрадовался свету. «Можно бы и прибавить шагу», — заметил Ройс, когда луна поднялась повыше. «Я не уверен», — отвечал Уилл. Страх заставил его забыть про вежливость. «Быть может, милорд хочет возглавить нас?» Сир Уэймор Ройс не потрудился ответить. Где-то вдалеке в лесу завыл волк. Уилл завел свою лошадь под ствол, древний и корявый, и спешился. «Почему ты остановился?» — спросил сир Уэймор. «Остаток пути лучше пройти пешком, милорд. Место как раз за гребнем». Вглядываясь вдаль, Ройс помедлил, на мгновение остановившись в явной задумчивости. Холодный ветер прошелестел в деревьях. Толстый меховой плащ рыцаря словно бы сам собой шевельнулся сзади. «Здесь что-то неладно», — пробормотал Гаррет. Молодой рыцарь посмотрел на него с презрительной улыбкой. «В самом деле?» «Неужели вы не ощущаете сами?» — спросил Гаррет. «Прислушайтесь к тьме». Уилл чувствовал это. За все 4 года, проведенных в ночном дозоре, ему никогда не приводилось так пугаться. Что это такое? Дует ветер, деревья шелестят, волк воет. Какой звук лишает тебя мужества, Гаррет? Не дождавшись ответа, Ройс изящно выскользнул из седла. Он надежно привязал скакуна к низкому суку чуть в стороне от остальных. Извлек из ножен длинный меч. На рукоятке блеснули самоцветы. Лунный свет пробежал по сверкающей стали. Великолепное оружие, выкованное в замке, и не столь уж давно, если как следует приглядеться. Только вот едва ли им замахивались в гневе, — решил Уилл. «Здесь всюду деревья», — предостерег Уилл. «Меч помешает вам, милорд. Лучше возьмите нож». «Если мне потребуется наставление, я попрошу их», — сказал молодой лорд. «Гаррет, оставайся здесь, охраняй коней». Гаррет спешился. «Нам нужен огонь, я разведу костер». «Какой же ты дурак, старик! Если по этому лесу бродят враги, значит, в огне мы нуждаемся в самую последнюю очередь». «Бывает, что врагов огонь удерживает в стороне», — проговорил Гаррет. «Его боятся медведи и лютоволки, да и другие». Рот сира Уэймора сложился в прямую линию. «Никакого огня!» Капюшон Гаррета прикрыл лицо, но, поворачиваясь к рыцарю, Уилл заметил в глазах старика жесткий блеск. На миг он испугался, что Гаррет достанет свой меч. Короткая, уродливая штуковина, рукоятка изъедена потом, лезвие притуплено долгим употреблением. Уилл не дал бы железного шиллинга за жизнь лорденыша, если бы Гаррет извлек свой клинок из ножен. Наконец Гаррет поглядел вниз. «Никакого огня», — пробормотал он едва слышным голосом. Ройс принял это за подтверждение и отвернулся. «Ступай», — сказал он Уиллу. Уилл направился в чащу. Потом вверх по склону к высокому гребню, где он обнаружил удобное место под страж деревом. Тонкая корочка снега едва прикрывала грязь и влагу, ноги скользили, мешали камни и скрытые корни. Однако, поднимаясь, Уилл не произвел ни звука. За его спиной негромко позвякивал кольчугой лорденок. Шелестели листья, раздавались негромкие ругательства, когда загребущие ветви цеплялись за длинный меч и за великолепный соболий плащ. Огромная страж дерева находилась прямо на гребне. Как помнил Уилл, нижние ветви его поднимались от земли почти на фут. Уилл скользнул под дерево, лег на живот в снег и грязь, поглядел на пустую поляну внизу, и сердце его провалилось в пятки. Мгновение он не смел дохнуть. Луна освещала поляну, кострище, занесенный снегом навес, огромную скалу, маленький, узкий, полузамерзший ручеек. Все это осталось неизменным, как и несколько часов назад. Но людей не было. Все тела исчезли. «Ах, боги!» Услышал он позади себя голос. Меч рубанул по ветке, и сир Уэймор Ройс поднялся на гребень. Он остановился возле страж дерева с мечом в руках. Ветер раздувал плащ. Все вокруг могли видеть благородный силуэт на фоне звездного неба. «Немедленно вниз!» — настоятельно шепнул Уилл. «Здесь что-то не так!» Ройс не шевельнулся. Он поглядел на пустую прогалину и расхохотался. «Выходят, твои мертвецы куда-то перебрались?» Голос Уилла предал его. Он искал слова и не находил их. «Немыслимо!» Глаза его метались взад и вперед по покинутому стану и остановились на топоре. Огромный боевой топор с двумя лезвиями все еще лежал на прежнем месте. Ценное оружие. «На ноги, Уилл!» — приказал сир Уэймор. «Здесь никого нет. Я не хочу, чтобы ты прятался под кустом». Уилл нерешительно поднял голову. Сир Уэймор глядел на него с открытым неодобрением. «Я не намереваюсь вернуться в Черный замок с признанием о неудаче моей первой вылазки. Мы найдем этих людей». Он огляделся. «Лезь на дерево! И быстро! Ищи огонь!» Уилл молча отвернулся. Спорить было бесполезно. Ветер менялся. Теперь порывы продували насквозь. Уилл подошел к дереву, высоко поднимавшему свои серо-зеленые ветви, и полез вверх. Скоро руки его запачкались смолой, и он почти потерялся среди иголок. Страх наполнил нутро Уилла комом непереваренной пищи. Прочитав молитву безымянным богам леса, он извлек свой кинжал из ножен и зажал в зубах, чтобы можно было держаться за дерево обеими руками. Вкус холодного железа во рту почему-то всегда успокаивал его. Лорденыш внизу вдруг воскликнул. «Кто идет?» Уилл услышал неуверенность в его голосе и замер, прислушиваясь и наблюдая. Лес дал ответ. Шелестели листья. В ледяном ложе бежал ручей. Вдалеке кричала снежная сова. Иные не издают звуков. Уилл заметил движение уголком глаза. Бледные силуэты появились в лесу. Повернув голову, он увидел белую тень, скользнувшую во тьме. Тень исчезла. Ветки легко шевелились под ветром, скребли друг друга деревянными пальцами. Уилл открыл рот, чтобы выкрикнуть предупреждение, но слова как будто замерзли в его горле. Возможно, он ошибся. Это всего лишь птица или отражение, брошенное на снег прихотью лунного света. В конце концов, что он видел? «Уилл, где ты?» — поднял голову вверх сир Уэймор. «Ты заметил что-нибудь?» Зажав в руке меч, рыцарь медленно с внезапным напряжением повернулся на месте. Значит, и он ощутил их. Ощутил, но не увидел. «Отвечай мне! Почему так холодно?» Было действительно холодно. Ёжась, Уилл плотнее прижался к стволу, припав лицом к грубой коре. Сладко пахло смолой, прилипшей к щеке. Из тьмы леса родилась тень и остановилась перед Ройсом. Высокая, тощая и твердая, как старые кости, и вместе с тем бледная, как молоко. Панцирь ее словно менял цвет при каждом движении. Он то становился белым, как свежевыпавший снег, то покрывался угольной тенью, то отливал серой зеленью деревьев. С каждым шагом новый узор пробегал по броне, словно лунный свет по воде. Уилл услышал, как дыхание с долгим шипением вырвалось из груди сира Уэймора Ройса. «Стой!» — выкрикнул лорденыш, дав петуха, как мальчишка. Забросив длинный соболий плащ за плечи, он освободил обе руки для боя и взял меч. Ветер утих, но сделалось еще холоднее. Иной скользил вперед, бесшумно ступая. В руке существо держало длинный меч. Таких клинков Уилл никогда не видел. Ни один известный людям металл не мог бы пойти на это лезвие. Играя в лунном свете, меч казался прозрачной полоской тонкого хрусталя и почти исчезал, поворачиваясь плоскостью. Он горел призрачным голубым пламенем, и чутье поведало Уиллу, что более острого клинка ему еще не встречалось. «Ну что ж, попляшем и согреемся», — пробормотал сир Уэймор и занес свой меч над головой. Руки его дрожали от тяжести оружия или, может быть, от холода, и все же в тот момент Уилл увидел в нем не прежнего мальчика, но мужа из ночного дозора. Иной остановился, и Уилл заметил глаза существа. Глубокая и густая нечеловеческая синева сверкала, как лед. Они были обращены к длинному мечу, занесенному над головой, и лунный свет леденил металл. На миг Уилл потерял надежду. Они безмолвно возникали из теней двойниками первого. Их было трое, четверо, пятеро. Сир Уэймор, должно быть, ощущал холод, который принесли иные, но не видел их, даже не слышал. Уиллу следовало бы крикнуть, но, выполняя свой долг, он лишь навлек бы на себя несомненную смерть. Трепеща, Уилл только теснее обнял дерево, сохраняя молчание. Бледный меч холодом пронзил воздух. Сир Уэймор встретил удар сталью. Клинки соприкоснулись не со звоном металла, а металл. В воздухе проплыл тонкий стон животного, получившего смертельную рану. Ройс отразил второй удар и третий, а затем отступил на шаг. Последовал еще поток ударов, и он снова отступил. Позади него справа, слева, вокруг стояли терпеливые, безликие и безмолвные наблюдатели. Текучие узоры на хрупкой броне делали их в лесу почти невидимыми, и все же они не пытались вмешаться. Вновь и вновь встречались мечи. Уиллу захотелось зажать уши, только бы не слышать этот странный болезненный виск. Сир Уэймор теперь пыхтел от натуги. Дыхание паром струилось в лунном свете, его клинок побелел от мороза, иной же плясал вокруг с бледным голубым пламенем в руках. А потом удар Ройса чуть запоздал. Бледный меч прорезал его кольчугу на боку. Молодой лорд вскрикнул от боли. Кровь хлынула между колец. Она задымилась на холоде. Красные, как огонь, капли падали на снег. Пальцы сира Уэймора зажали бок. На кротовой перчатке выступила кровь. Иной что-то сказал. Языка Уилл не знал. Голос чужака трещал, словно лед на зимнем озере. Но в словах слышалась насмешка. К сиру Уэймору вновь вернулась ярость. «За короля Роберта!» — закричал он и отчаянно бросился вперед, обеими руками занес покрытый изморозью меч и рубанул им сбоку, вложив в удар вес всего тела. Иной ответил небрежным, ленивым движением. Клинки соприкоснулись, и сталь разбилась. С визгом, отозвавшимся в ночном лесу, длинный меч рассыпался на сотню хрупких иголок, дождем разлетевшихся вокруг. Ройс упал на колени, с криком прижимая руку к глазам. Кровь проступала между его пальцев. Безмолвные наблюдатели разом шагнули вперед, словно получив какой-то сигнал. Мечи поднимались и падали в смертельном безмолвии. Началась хладнокровная бойня. Бледные клинки прорезали кольчугу, словно какой-то шелк. Уилл закрыл глаза. Голоса их и смех, колючие, словно сосульки, раздавались где-то под ним. Не скоро он накопил достаточно отваги, чтобы поглядеть вниз, даже когда гребень уже опустел. Едва смея дышать, Уилл еще долго оставался на дереве, и луна медленно ползла по черному небу. Наконец мышцы его окоченели, пальцы онемели от холода, и он стал спускаться. Тело Ройса лежало лицом в снег. Одна рука была протянута в сторону. Толстый соболий плащ прорезан в дюжине мест. Было видно, насколько он молод. Мальчишка. Уилл нашел остатки меча чуть в стороне. Клинок расщепился и изогнулся, напоминая дерево, пораженное ударом молнии. Став на колени, Уилл осторожно огляделся вокруг и подобрал оружие. Расщепленный клинок послужит доказательством его слов. Гаррет знает, что все это значит, а если нет, то поймет старый медведь Мормонт или мистер Эймон. Ждет ли его еще Гаррет с лошадьми? Надо торопиться. Уилл поднялся. Над ним высился сир Уэймор Ройс. Тонкие одежды разодраны, лицо разбито, осколок торчал из ослепленной левой глазницы. Правый глаз был открыт, зрачок его горел синим огнем и видел. Сломанный меч упал из бесчувственных пальцев. Уилл закрыл глаза, чтобы помолиться. Длинные, благородные пальцы коснулись его щеки, стиснули горло. Уилл ощутил прикосновение тончайшей выделки кротовой кожи, липкой от крови. Но прикосновение оказалось ледяным.